Издеваешься, Валькирия! В занесенной руке Арея полыхнул таки клинок, когда между Иркой и бароном Мрака, опередив Багрова, шагнул Меф. Нет, не трогайте ее! Уйди! Меч наследника встретился с мечом Арея. Сдвинув брови, Арей поднажал, и клинок Мефа медленно, сантиметр за сантиметром, стал уступать ему пространство. «Прочь, Меф! Не мешай!» «Вы не можете убить ее!» «Прочь, я сказал! Помнишь, ты не сумел убить ее, слабак? Теперь это сделаю я!» «Она не сопротивляется!» «А я сопротивлялся, когда валялся на асфальте!» «Сопротивлялся, когда она забрала мой дар!» — крикнул Арей, и свободный от клинка рукой резко ударил Мефа в печень. Буслаев согнулся от боли, но сразу же заставил себя распрямиться, прикрывая Валькирию. К тому времени за его плечом уже вырос Багров. Теперь Арею, прежде чем зарубить Ирку, предстоит зарубить двоих. «А вы не задумывались, почему уроды из Нижнего Тартара вас не прикончили? Не забрали дарх сами? Может, пожалели?» Не выдержав, спросила Ирка. К своему удивлению, она обнаружила, что тоже перешла на крик. Меч в руке Арея дрогнул. «Ну и почему?» «Они почуяли валькирий и не смогли определить, сколько их. С 12 валькириями им не справиться. О том же, что я одна, они не знали», — сказала Ирка. Арей засопел. Пристально посмотрел на Ирку, затем на меч. Клинок исчез из его руки. «Ты помогла мне, а после отплатила мне тем, что отняла у меня дарх? Да, Валькирия?» В голосе Арея прозвучала горькая насмешка. Все же Ирка поняла, что теперь ее не убьют. Хотя, признаться, ожидаемого восторга по этому поводу она не испытала. «Ты соврала мне, Валькирия!» Вдруг спокойно сказал Арей, продолжавший внимательно наблюдать за ней. «Соврала?» «Не ты взяла мой дарх. Это сделал кто-то другой. Ты его лишь вернула, не так ли?» «Его взяла я». «Не сознаешься? Ну ладно, не будем об этом. С твоими злопыхательскими союзничками я еще поквитаюсь. Хотя что я могу с пустым-то дархом?» — с презрением к себе сказал Арей. «Вы и без Эйдосов справитесь с любым стражем», — не выдержала добрая Даф. Арей наградил ее взглядом, не столько язвительным в прямом понимании, сколько вызывающим язву желудка, во всяком случае лопухоида. «Утешаешь меня, светлая? Хотя кому как не тебе. Мы теперь с тобой две калеки. Ты без способности играть на дудочке, я без Эйдосов, моих маленьких послушных портняжек». «Арей», — произнесла Даф с ласковым укором. Укор номер 9.8.5 в объединенной классификации вербальных воздействий света. «Так вот как его, оказывается, зовут. Арей, как ты там сказала?» — встряла Улита, которой пришло в голову, что она слишком долго молчала. А раз так, не покрылся ли ее речевой аппарат ржавчиной? Мечник сердито взглянул на секретаршу. Он уже вполне взял себя в руки, хотя был по-прежнему мрачен. «Когда дела идут плохо, самое время провести военный совет. Хотя бы для того, чтобы они пошли еще хуже. А вообще-то, откровенно говоря, давно, очень давно не было хороших новостей». «Не обращай внимания. Для Арея хорошие новости отличаются от плохих только количеством трупов», — — шепнула Иссерху Улита. «Легул недоволен. Что-то идет не по плану», — продолжал Арей. «Откуда вы знаете?» — спросил Меф. «Знаю». Мечник веско ткнул коротким пальцем в лоб. «Просто знаю, и все!» «Что же может идти не по плану? Он выпустил стражи из Нижнего Тартра, чтобы нас прикончили. Удав отнята магия, у вас эйдосы. Правда, организации антиподом», — осторожно уточнил Меф. «Собака ехидная», — подумала о нем Ирка. Она давно уже не идеализировала Мефа, но глобально это ничего не меняло. Арей покачал головой. «Долго. Слишком долго. Легул теряет динамику», — сказал он. «Как это теряет динамику?» «Запомни, сеньор Помидор, явно противозаконные дела всегда делаются быстро, резко. Одной мгновенной атакой с захватом всех позиций противника. Если атака захлебывается и переходит в затяжную возню, в борьбу в партере динамика утрачена. Дело начинает приобретать слишком большой резонанс, привлекать внимание. Короче, Легулу этого не нужно». «Почему? Какая разница? Да давит он нас сейчас или через неделю? Разве стражи из Нижнего Тартара куда-то опаздывают? У них что, дети дома плачут?» — спросил Мефодий. Арей машинально провел пальцем по спиралям опустевшего Дарха. По его лицу, начиная от скул, скользнула желтая тень. «Хочешь сказать, разницы нет? Мрак сражается против мрака с привлечением сил света. Валькирии, хранителя, светлого стража. Слушайся в звучание этих слов, и тебе станет жутко», — сказал он. Ирка едва сдержала улыбку. Лично ей не было жутко. Мефу, насколько она видела, тоже. «Бонзы мрака недовольны. В конце концов, это я, защищаясь от мрака, первым поднял с земли щит света», — сказал Арей. Ирка с Дафной переглянулись. «Меня особо никто не поднимал. Я пришла сама», — с обидой проговорила Ирка. «Я тоже», — сказала Даф. Барон мрака не обратил на их слова внимания. «Но я-то ладно. У меня и прежде была неважная репутация, которая опиралась лишь на меч. Так что подмочить такую репутацию невозможно. Другое дело, что и Легулом бонзы недовольны. Свару-то затеял он. Подсидеть наследника мрака, расправиться с врагом, пленить светлую. Все это прекрасно, объяснимо, но цена, цена! Какой пинок по общей репутации мрака! Даже жалкие комиссионеры вроде нашего Тухламона досадливо шмыгают носами. Они любят определенность, твердую руку, а не эту возню, — продолжал он. «И какой вывод?» — спросил Иссерх. В нем вновь проснулся нетерпеливый мотоциклист. «Такой!» — сказал Арей со стерильной вежливостью. «Думаю, лично Легул вмешиваться не будет. У него теперь рыльца не то что в пуху, в свиной щетине. Наша главная проблема — беглецы из Тартра. Если мы найдем способ их уничтожить. Об остальном можно не заботиться. Звучит бравурно, особенно если учесть, что вы без эйдосов, а я лишена дара. А наши враги бессмертны и неуязвимы, не выдержала Дафна. Арий еще раз взглянул на свой дарх и почти насильно заставил себя оторвать руку. Он вел себя, как изголодавшийся в блокадном городе человек, который даже в мирное время, засыпая, на всякий случай сжимает в ладони сухарь. Дафна была поражена привязанностью, которую этот сильный страж, возможно, самый сильный из стражей мрака, испытывал к своему дарху, пусть даже лишенному эйдосов. Хотя, с другой стороны, разве ей не были так же важны ее крылья? «Ты торопишься с выводами, светлая. Бессмертные, возможно. Наше оружие им не опасно, не считая огня Иссиорха и копья Валькирии, которые могут причинить им лишь временный урон. Но вот неуязвимы ли, — сказал Арий. — Вы о чем? — жадно спросил Меф. — Все о том же, сеньор Помидор, все о том же. Арий еще раз взглянул на свой дарх. Его брови, навеки опаленные жаром и льдами Тартра, изогнулись в презрении ко всему в этом мире, в том числе и к себе. Презрение стража — меч с бритвами на рукояти. Нанося раны другим, оно точно так же ранит и руку того, кто им сражается.